wird heute uns dienen mit dem Wort Gottes. Herzlich willkommen. Halleluja. Ich bin glücklich, dass ich wieder bei euch darf sein. Я счастлив, что я снова могу быть здесь у вас. Ich hatte schon Sehnsucht wieder. И у меня уже была прям такая, я, ну, хотел очень сильно к вам приехать. Und ich bin dankbar dem Heiligen Geist, dass das so geführt hat, dass ich darf bei euch sein. Я благодарю, что Дух Святой так повел, что я сегодня могу здесь быть с вами. Ich habe heute vorbereitet ein Thema. Я приготовила сегодня тему. Ich habe es genannt Leben im Sieg. Я назвала ее Жизнь в победе. Чуть-чуть поближе. Yeah? Поближе микрофон. Поближе микрофон, чтобы я слышала. Also, okay, danke. Persönliche Kämpfe, Niederlagen und Siege sind eine Realität bei den Heiligen des Herrn. И является реальностью то, что мы проходим разные победы, но также и поражения. Kämpfe, Gesundheitsschäden und Rückschläge, борьба и также то, что мы имеем в жизни, например, какие-то потери. Lähmen immer wieder die aktive Mitarbeiter in der Gemeinde. И они сковывают просто всех христиан церкви. Angriffe im persönlichen Leben haben immer zwei Ziele. И две вещи имеют то, когда мы имеем нападки в нашей жизни. Das Leben schwer zu machen oder ganz zu vernichten. А чтобы сделать нашу жизнь более сложной или полностью ее истребить. Und darum habe ich das Thema heute gewählt. И поэтому я избрал сегодня эту тему. Leben im Sieg. Жизнь в победе. Ich möchte mit euch hineingehen in das Leben von Apostel Paulus. Я хотел бы с вами вместе читать сегодня об апостоле Павла. Denn da können wir lernen, wie Paulus mitten in Schwierigkeiten gelernt hat, Leben im Sieg. И мы будем читать о том, как Павел научился тому, чтобы во всех своих сложностях все равно иметь победу. In 2. Korinther. Во втором Коринфяне. Von 11. Kapitel von Vers 23 und weiter lesen wir. 11. глава, стиха 23 будем читать. Da steht geschrieben, Sie sind Diener Christi, ich rede wider alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Христовы служители, безумие говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Апостол Павлус, erfüllt durch den Heiligen Geist. Павел, он имеет Духа Святого. Und diese Salbung, die auf ihm war, hat ausgebreitet auf der ganzen Erde. И это помазание, которое было на нем, он также мог передать всем на земле. Und in dieser Salbung hat gesehen, wie Gott bestätigt seinen Dienst auf dieser Erde. И в этом помазании он видел, как Бог утверждает его помазание на земле. Und dann sagt Parallel zu der Wirkung des Heiligen Geistes. И он говорит параллельно к движению Духу Святому. War ich öfter gefangen genommen. Я часто очень был в темницах. Ich habe Schläge erlitten. Меня побивали. Und sagt, dass das alles parallel zu dem erlebt hat. Dass die Salbung Gottes auf sein Leben war. И он говорит, но несмотря на все это, параллельно у меня также было помазание от Бога. Und so weit waren die Anschläge, dass erlebt hat, Todesnöte. Todesnöte? Не понял. Нету на русском. Смерть смотрела в глаза. И он переживал, что смерть смотрела ему в глаза. Und in diesen allen, wo der Tod ihm angegriffen hat, И во всем этом, когда смерть была так близко к нему, war in ihm der Heilige Geist. Несмотря на это, все равно был Дух Святой в нем. Es war ein gewaltiger Druck auf sein Leben. И также было сильное давление в его жизни. Aber je mehr die Sünde zunimmt, desto mehr offenbart sich die das Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Чем больше грех в жизни, тем больше Herrlichkeit Gottes. Тем больше поднимается слава Божья. Amen. Amen. Und wir sehen, dass Apostel Paulus Мы видим, что апостол Павел klagt nicht. Но он не ворчит, не Er hat gelernt, in seinem Leben mit dem Druck umzugehen, Он научился бороться и сражаться и выстаивать во всех этих нападениях. Wissend, dass der in ihm drin ist, ist größer wie der draußen ist. И он знает, тот, кто в нем, намного сильнее того, кто снаружи. Er hat gelernt, он научился. Zu leben im Sieg und nicht in Jammer. Он научился жить в победе, а не в том, чтобы жаловаться на жизнь. Meine Brüder und Schwestern, wir haben den Heiligen Geist in uns. У нас есть Дух Святой. Ist unsere Kraft. Он наша сила. Halleluja. Halleluja. Ist der тот, uns gibt Weisheit, wie wir sollen umgehen который дает mit нам мудрость, Umständen. Как нам обращаться со всеми обстоятельствами нашей жизни. Dann lesen wir im 24. Vers. Стих 24 мы читаем. Von Juden habe ich fünfmal erhalten 40 Geiselhiebe, weniger einen. От иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Ich bin dreimal mit Stecken geschlagen. Три раза меня били палками. Einmal gesteinigt worden. Однажды камнями побивали. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Три раза я терпел кораблекрушение. Ein Tag und eine Nacht trieb ich auf den tiefen Meer. Ночь и день пробыл в глубине морской. Welch ein Druck erlebte dieser Mann Gottes, der uns ein Beispiel ist in unserem Wandel. Какое давление пережил этот муж Божий, и он является для нас примером. Schreibt offen über das, was erlebt hat. И он пишет это открыто, все то, что он пережил в своей жизни. Weil lebte in einer Überzeugung, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Потому что он жил в убеждении и знал, что я намного сильнее того, а я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Und wir sehen auf dieser Erde, и мы видим на этой земле, dass das Wort ist größer und stärker что слово, wie alle Umstände. Что слово, оно намного сильнее, чем все обстоятельства. Апостол Павлус lernte И Павел zu wandeln in der Verheißung Gottes. Павел научился жить в обетованиях от Господа. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Meine Brüder und Schwestern, unsere Befreiung von schwierigen Umständen kommt nur zustande, wenn wir leben im Sieg. Наше освобождение от всех трудностей придет тогда, когда мы научимся жить в победе. Es gibt so viele Beispiele, так есть много примеров, wo Christen wollten Befreiung von Schwierigkeiten. Когда они пережили освобождение от многих сложностей. Aber Gott hat immer wieder gelehrt, Viele tausende Christen, die einzige Befreiung ist Leben im Sieg. Но Бог научает нас, что единственная победа это когда мы будем находиться в нем и побеждать в нем. Als Apostel Paulus das erlebt hat, когда Павел пережил все это, schaute nicht auf der Hiebe, wo bekommen hat. Он не смотрел на все эти сложности, что он пережил. Schaute auf das Wort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Он смотрел на слово и провозглашал, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gott ist stark. Бог силен. Apostel Paulus erklärt und sagt, Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in Städten, in Gefahren in Wüsten, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Много раз был в путешествии, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Welch eine reiches Leben mit Schwierigkeiten. Какая богатая жизнь во всех этих трудностях. Solange wir auf dieser Erde Пока sind, мы на этой земле, werden wir immer erleben Gewitter. Мы всегда будем переживать плохую погоду. Wir werden immer erleben Widerstand der Mächte der Finsternis. Мы всегда будем переживать сопротивление от злых сил. Obwohl Jesus Christus uns reingeführt hat in das Reich Gottes. Несмотря на то, что Господь уже вводит нас в свое царство. Wir leben im Reich Gottes. Мы живем в Царстве Божьем. Aber in dieser Welt. Но в этой земле, на этой земле. Erleben wir immer wieder. Мы все чаще переживаем. Eine Zeit des Trainings. Время тренинга. Indem dass wir lernen. Когда мы учимся. Schauen auf die Umstände смотреть на обстоятельства und aussprechen. И тогда мы провозглашаем. Ich vermag alles. Я все могу. Ich vermag alles. Я все могу. Durch den, der in mir ist. Через того, кто во мне. Und er ist stärker wird И der, он сильнее. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und darum ist das so wichtig, И поэтому так важно, dass wir immer wieder prüfen, чтобы мы снова и снова смотрели на свою жизнь. In welche Glaubenseinstellung wandle ich? В каких я убеждениях по вере нахожусь? Welche Erkenntnis ist in mir drin? Какие познания есть во мне? Das Wort sagt, erkennet die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Божье слово говорит, познай истину, истина сделает тебя свободной. Wenn wir mehr und mehr erkennen das Wort, auf einmal erleben wir Befreiungskraft in unserem Leben. Чем больше мы познаем Божье слово, тем больше мы переживем в нашей силе силу от Господа. Jeder von uns hat Prüfungszeiten. Каждый из нас проходит период экзаменов. Leben in sich bedeutet immer wieder in Kämpfen zu überwinden. Жить в победе означает, что мы будем должны будем побеждать всякую борьбу. Ja. Wir werden, weil so hat Gott uns angeordnet von Himmel her. Потому что Бог нам так заповедал. Er hat uns zu Überwinder gemacht Он auf dieser нас Erde. Сделал победителями здесь на земле. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Ich möchte mit euch hineingehen in 2. Korinther 12. Kapitel 7. Vers. Мы будем читать из 2 Коринфянам 12. Глава 7. Стих. Apostel Paulus müsste auch lernen auf dieser Erde nach dem Worte zu leben. Павелу также пришлось учиться жить здесь на земле по Слову Божьему. Und da in 12. Kapitel 7. Vers steht geschrieben. И мы читаем в 7. Стихе. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалило его от меня. 9. Vers. 9. Стих. Und er hat zu mir gesagt, Но Господь сказал мне, «Lass dir an meiner Gnade genügen, довольно для тебя благодати моей, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ибо сила моя совершается в немощи. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Чтобы обитала во мне сила Христова. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Angst um das Christen willen. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Denn wenn ich schwach bin, когда я немощен, bin ich stark. Тогда силен. Welche Aussage? Какая сильная фраза? Mit dem Verstand kann man das schwer verstehen. И нашим разумом это очень сложно понять. Апостол Павлус war in eine Situation gekommen, Павел был в ситуации, wo auf einmal gemerkt hat, когда он заметил, stimmt nicht bei mir im Leben. Внезапно он заметил, что что-то идет не так в его жизни. Hat von einer Seite bekommen außergewöhnliche Offenbarungen. С одной стороны, он пережил сверхъестественное откровение. Es ist geflossen in ihm herein und aus ihm heraus. Это текло в его жизнь и стекало из его жизни. Aber dann hat auf einmal gemerkt, но затем внезапно он понял, etwas, что есть еще кое-что, was genannt hat, как он назвал, dass das ist ein Engel Satans. Что это ангел сатаны. Interessant, dass nicht mit Schrecken gesprochen hat. Очень интересно, что он Dämon. Здесь не в таком, то есть испуганно говорит. Es ist ein Dämon bei mir. О, это демон во мне, со мной. Nein. Нет. Hat gewusst, wer in ihm ist. Он знал, кто в нем. Hat gewusst, dass ist in Christus geborgen. Он знал, что он сокрыт в Иисусе Христе. Und dass Christus in ihm ist. И что Иисус в нем. Und lebte in der Überzeugung, ist geführt durch den Heiligen Geist. И он знал, он жил в убеждении, что он водим Духом Und Святым. Wie wir glauben, so kommt es auch zustande. Как мы, во что мы верим, то и произойдет в нашей жизни. Und dann auf einmal kam ein Punkt, wo hat gesagt, и затем внезапно был такой пункт в его жизни, когда он сказал, ich muss loswerden von diesen Engel des Satans. Мне нужно освободиться от этого ангела сатаны. Glaubte an den Sieg. Он верил в победу. Glaubte an die Kraft Gottes. Он верил в силу Божью. Und glaubte, wie geschrieben steht, и он верил в то, как что написано. In 1. Korinther 15. Kapitel 57. Vers. Первое послание Коринфянам 15:57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Können wir das mal? Можем мы сейчас здесь посмотреть? Alle das mal. Ausblick. Чтобы все прочитали, давайте встанем. Das wird gut sein. Это будет классно Für для нас, Durchblutung чтобы ist es кровь gut, сейчас ja? Так протекала. So, wir sprechen so, wie es geschrieben И мы будем сейчас читать то, что здесь написано. Aber dank sei Gott. Schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt voller Glaube und Freude. И сейчас со всей радостью и по вере. Noch einmal. Еще раз. Mit Freude с радостью и с верой. Аллилуйя. Wunderbar. Классно. Wunderbar. Классно. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Вы можете присесть. Wir haben jetzt vollbracht eine Handlung des Glaubens. И мы сейчас совершили действие веры. Und der Himmel hat das angenommen, dass wir sagen, Gott sei Dank, небеса, gibt uns den Sieg. И небеса сейчас приняли то, что мы сейчас сказали, что мы имеем силу от Него. An das glaubte Apostel Paulus. И Павел верил также в этом. Und Paulus mitten in diesem Glauben erlebte, dass auf einmal muss loswerden, so betet zu Gott. И Павел также осознал, что ему нужно сейчас освободиться от этого, и поэтому он по вере молился. Und betete zu Gott. Он молился Богу. Dass ihn soll befreien. Чтобы тот освободил его. Und ich vermute. И я предполагаю. Hat keine Antwort bekommen. Он не получил ответа. Dann betet das zweite Mal. И он во второй раз молился. Und er schreit zu Gott. И он кричит Богу. Ich will frei werden. Я хочу свободу получить. Weil die Verheißung Gottes sagen was anders. Потому что обещания Господа они совсем противоположны. Ich lebe im Sieg. Я живу в победе. Ich bin ein Sieger. Я победитель. Ich bin der, der Befreiung erlebt. Я тот, который переживет освобождение. Und ich vermute. И я предполагаю. Es kam wieder keine Antwort. Он снова не получил никакого ответа. Und dann. И затем. Gibt er nicht auf. Он не бросил. Man muss in Glauben weiter handeln. Нужно дальше действовать в вере. Wenn wir ein Wort nehmen aus der Bibel, если мы берем слово из Библии, dann sollen wir so lange beten, тогда нам нужно так долго молиться, bis es zustande kommt. Пока оно не исполнится. Halleluja. Halleluja. Und so betet er noch einmal, das dritte Mal. И он третий раз молится. Und dann kommt von Himmel die Antwort. И с небес приходит ответ. Aber vielleicht nicht so, wie er erwartet hat. Но может быть совсем не тот, который он ожидал. Auf einmal sagt die Stimme, и голос говорит, und er schaut zurück, Paulus, und berichtet das. Он также сейчас нам повествует об этом. Lass dir an meiner Gnade genügen. Neunte Vers. Девятый стих. Второе Коринфян 12:9. Ой, я не получаю, буду так переводить. Хорошо. Да. Lass dich an meiner Gnade genügen. Моей благодати достаточно для тебя. Und meine Brüder und Schwestern, мои дорогие, das war ein Wort des Himmels. Это было слово с небес. Und er schaut, и он смотрит, und auf einmal entdeckt er etwas sehr Kostbares. И внезапно он находит одну ценную вещь. Wo ich auch heute möchte auch weitergeben. И сегодня буду о ней говорить. Die Gnade Gottes hat keine Grenzen. Благодать Божья, в ней нет границ. Die Gnade Gottes, благодать Божья, ist das Kostbarste, это ценнейшая вещь, was uns gegeben ist, которая нам дана. Und Gott lenkt seine Aufmerksamkeit auf die Gnade, и Бог обращает наше внимание на благодать, und sagt ihm, schau auf die Gnade. И он говорит Павлу, посмотри на благодать. Denn da, wo die Gnade ist, потому что там, где благодать, die offenbart sich als Befreiung. Там она проявится как освобождение. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Потому что я силен в немощах. Meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Моя сила будет совершенна в немощах. Meine Brüder und Schwestern, auf einmal kommen bestimmte Gedanken. Мои дорогие, иногда у нас появляются странные. Павла посещают странные мысли. Gott will doch, dass wir sollen in der Kraft wandeln. Он говорит, Бог наверняка хочет, чтобы мы жили в силе. Aber. Но. Hier ist die Antwort. Но здесь ответ. In Schwachheit. Но здесь ответ в немощах. Und ich muss euch sagen, я должен вам сказать, diese Schriftstelle, что это местописание so viele Fragen aufgeworfen. То есть я имел из этого местописания так много вопросов в своей жизни. Weil das hat verändert, потому что это изменило bei Paulus das Verständnis. Изменило понятие Павла. Er hat viele Schläge erlebt, viele Schwierigkeiten, damit zerstört wird die Kraft in seinem Leben. Так много трудностей он пережил в своей жизни, чтобы сила повредилась в его жизни. Aber er ist immer wieder aufgestanden. Но он снова и снова вставал. Und hat besiegt die Schwierigkeiten. И он победил трудности. Und hier auf einmal sagt. И здесь внезапно он говорит, dass die Kraft Gottes, что сила Божья sich und wird vollkommen da, wo Schwachheit ist. Что сила Божья она проявится там, где немощи. Und dann interessante Worte, и там sagt er weiter, он говорит интересные слова дальше. Девятый стих, 2 Коринфянам. 12 глава. 9, да. Und dann sagt er auf einmal, darum will ich mich Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. In unserer christlichen Landschaft в нашей христианской жизни haben wir Verständnis. У нас есть понимание. Und dieses Verständnis ist doch so etwas. И на это понимание приблизительно такое. Wenn du über Schwachheit redest, dann bist du auch schwach. Если ты говоришь о немощах, тогда ты немощен. Wenn du in der Kraft bist, dann redest du über die Kraft. Если ты в силе находишься, тогда ты говоришь о силе. Aber Paulus auf einmal sagt, ich werde mich rühmen mit meiner Schwachheit. Внезапно он говорит, что я буду охотнее хвалиться своими немощами. Ich werde mich rühmen. Я буду хвалиться. Welch eine Veränderung. Какое изменение. In sein Verständnis. Свое, в его понимании. Auf einmal nicht nur beten für die Schwachheiten, sondern rühmen sich. Не только молиться за свои немощи, но также и хвалиться своими немощами. Bei ihm kam ein Verständnis hinein. И он понял, то есть понимание пришло в его разум. Wenn ich Если я befinde mich in der Schwachheit. Нахожусь в немощах. Dann auf einmal offenbart sich die Kraft Gottes in meinem Leben und befreit mich. Тогда проявится слава Божья, сила Божья в моей жизни и придет освобождение. Wenn wir befinden uns in Glauben, если мы находимся в вере, dann ist es gefragt, dass wir sollen Glaubensverheißungen aussprechen, damit wir rauskommen aus der Situation. Тогда нам нужно провозглашать обетование Божье, чтобы нам выйти со всех этих ситуаций. Gott lehrt hier Paulus. И Бог учит здесь Павла. Und sagt ihm, и говорит ему, dass er soll erkennen, чтобы он познал etwas sehr Wichtiges. Что-то очень важное. Und das lesen wir im 10. Vers am Ende. Это читаем мы в 10 стихе. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Wenn wir in unserem Leben reden über Schwachheiten, когда мы в нашей жизни говорим о немощах, ist tatsächlich тогда это действительно wichtig zu wissen, очень важно знать, aus welcher Einstellung, aus welcher Glaubenseinstellung wir über Schwachheiten sprechen. По какой, из какой, какое у нас отношение по вере, Einstellung des Glaubens. Какое мы имеем представление о вере? Познание. Настрой. Настрой. Und darum ist es wichtig, поэтому wenn du важно, in deinem Leben когда ты в своей жизни über Schwachheiten sprichst, говоришь о немощах, dann tust du ein Samen legen, тогда ты сеешь семя in Herz von anderen, в чужие сердца. Und diese Schwachheit kann negativ sich wirken oder positiv sich wirken. Эта немощь может проявиться как негативно, Wenn так и позитивно. Wenn du das aus der inneren Einstellung des Glaubens aussprichst, dass in meiner Schwachheit macht sich Gott vollkommen, если ты будешь по вере провозглашать, что в моей немощи Бог будет силен, dann auf einmal können die Schwachheiten dir in die, deinem Leben keine Probleme machen. Тогда внезапно ты видишь, что немощи, они не сделают никаких проблем в твоей жизни. Das Verständnis, wenn ich schwach bin, bin ich stark, ist sehr wichtig. Понимание о том, что в немощах я силен, это очень важно. Wenn wir hineinschauen in das Leben von Apostel Paulus, когда мы смотрим в жизнь апостола Павла, dann sehen wir, dass die Schwachheit sehr oft bei ihm da war. Тогда мы видим, что он так часто имел немощи в своей жизни. Und er hat auch offen zugegeben, was er erlebt hat. И он также это открыто говорил, все то, что он пережил. Wenn man so liest, dann ist da mehr Probleme wie Sieg Gottes. Мы видим, что так много проблем, больше проблем в его жизни, чем победы. Aber er hat das bewusst in Glauben gemacht, wissend, но он в вере осознанно говорил и знал, Wenn berichtet über die Schwachheit, proklamiert den Sieg Gottes in seinem Leben. Он провозглашать будет силу Божью в своей жизни, когда он будет об этом рассказывать другим людям. Und heute möchte ich in eure Herzen hineinlegen das. И я хотел бы это также положить вам на сердце. Das ist ein wichtiger Schritt in unsere Erkenntnis und unseren geistlichen Wachstum. Это очень важный шаг в нашем понимании, также для того, чтобы мы росли в Боге. Wenn wir wollen im Sieg leben, sollen wir wissen. Если мы хотим жить в победе, тогда нам нужно знать. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Если я немощен, то я силен. Wenn ich schwach bin, когда я немощен, bin ich stark. Тогда я силен. Können wir das alle mal wiederholen? Можем все вместе повторить это? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es ist wichtig für unser geistliches Wachstum. Для нашего христианского духовного роста. Wenn wir wollen Sieger sein in unserem Leben, если мы хотим быть победителями в нашей жизни, dann sollten wir immer wieder schauen, dass die Kraft Gottes wird vollkommen in uns mitten in der Schwachheit. Тогда нам нужно смотреть, чтобы сила Божья была совершенна во всех немощах. Halleluja. Halleluja. Dann wird jede Krankheit, die dich berührt, keine Angst hervorbringen. И тогда любая болезнь, которая может быть в твоей жизни, она не. Keine finanziellen Probleme werden hervorheben in deinem Leben Schwierigkeiten. Она не принесет тебе никаких сложностей, также какие-то финансовые проблемы в твоей жизни. Weil jedes Mal, wenn diese Art der Schwachheit kommt, потому что каждый раз, когда приходит какой-то такой вид твоей слабости, kannst du aussprechen, ты можешь провозглашать, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Когда я немощен, тогда я силен. Halleluja. Es ist wichtig, in dieser Erkenntnis zu leben. Чтобы мы жили в этом понимании. Denn so werden wir bleiben im Sieg. И тогда мы будем находиться в победе. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben geben. Я хотела бы сейчас рассказать о одном примере своей жизни. Denn die Schwachheiten können so schnell kommen. Потому что немощи могут так быстро прийти. In October 2015, в октябре 2015 года kam ich in Krankenhaus Pforzheim. Я в Pforzheim, я попал в больницу. Und das war so plötzlich. Это было внезапно. Und als ich kam ins Krankenhaus, когда я попал в больницу, durch schwierige Umstände, через сложные обстоятельства, haben die Ärzte losgelegt und haben gesagt, и врачи, они мне сказали, junger Mann, Sie haben Schlaganfall. Инсульт? Schlag. По-русски. Они мне сказали, что молодой человек, у вас инсульт. Fünf Tage und Nächte waren die Schläuche angeschnallt an mich. И пять дней, пять ночей трубы были повешены на мне. So viele Ärzte kamen zu mir und haben mich untersucht. Так много врачей пришло ко мне и исследовали меня. Bei ihnen war sehr starke Vermutung, и они предполагали, dass der nächste Schlaganfall kommt wieder. Что следующий инсульт не за горами. Ich hatte sehr starke Kopfschmerzen. У меня сильные были головные боли. Kraftlosigkeit. У меня была, не было силы. Und Schwindelgefühle waren von allen Seiten. И также головокружение было. Und da stellte ich mir die Frage, и я задал себе вопрос. Soll ich wohlgefallen haben in diesem schrecklichen Zustand? Я должен сейчас довольствоваться своим этим таким ужасным состоянием, положением? In unsere Nachfolge Jesu, и в нашем следовании за Иисусом, wandern wir alle auf zwei Ebenen. Мы все ходим по двум уровням. Es gibt den Zustand, есть такое состояние, und es gibt eine Stellung in Christus Jesus. И также есть позиция в Иисусе Христе. Mein Zustand war katastrophal. Мое состояние было катастрофическим. Ich war zwei Wochen im Krankenhaus. 2 недели я был в больнице. Mir wurden täglich immer die Informationen geliefert. Каждый день мне давали информацию. In meine Gefühle, мои in meinen Verstand, мой разум. Die Ärzte haben jeden Tag mir gesagt, Schlaganfall, Schlaganfall, Schlaganfall, deine Zukunft. Врачи мне говорили, инсульт, инсульт, инсульт и твое будущее. Sieht sehr schlimm aus. Очень плохо выглядит. Es waren schwere Zeiten. Это было очень тяжелое время. Zeiten, wo alles auf einem Prüfstand stand. Время, когда ты проходишь проверку. Die Ärzte hatten echte Angst, weil sie haben gesehen, die Gefahr ist groß, dass der nächste Insult aufkommt. И врачи, они боялись и говорили мне, что следующий инсульт меня ожидает. Ich war 5 Tage an Apparate gebunden und es war sehr schwer. 5 дней мне прикрепили аппараты, и мне очень было плохо. Die Ärzte gaben ihr Bestes für mich. И врачи, конечно, они пытались сделать самое лучшее для меня. Es gab einen Zustand. И было такое состояние. Und dieser Zustand hat mir Beweise geliefert, ich bin krank. Это состояние, оно давало мне доказательства о том, что я болен. Und alle Schläuche und das Krankenbett, alles hat bezeugt, du bist hier. Трубки и кабели и кровать в больнице свидетельствуют о том, что я болен. Ja, es gibt einen Zustand. Да, есть состояние. Aber es gibt auch eine Stellung in Christus Jesus. Но также есть позиция в Иисусе Христе. Und in dieser Stellung и в этой позиции ist mein Stand verborgen. Сокрыт мое положение в Иисусе Христе. Das Wort Gottes sagt mir, и Божье Слово говорит мне, Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Я исцелен через раны Христа. Nicht, dass ich werde geheilt. Не о том, что здесь не речь о том, что я буду исцелен. Denn wenn ich werde sagen, ich werde geheilt, ist es nur eine Hoffnung. Я говорю, я буду исцелен, тогда это только надежда. Aber wenn ich sage, Но ich когда bin я geheilt, говорю, я исцелен, dann ist es Glaube. Тогда это вера. Und darum habe ich in dieser Situation begonnen, mehr und mehr in Stellung zu stehen als in Zustand. И поэтому я в этой ситуации хотел больше занять позицию, чем иметь отношение. Ich habe immer wieder gefragt mich selber. И я себя спрашивал вновь и вновь. Эдмунд, wo befindest du dich? Эдмунд, где ты сейчас находишься? Mit deinen Gedanken. В своих мыслях. Bist du in der Stellung in Christus? Ты находишься в позиции Oder в Иисусе Христе? In dem Zustand, wo du siehst? Или ты сейчас в состоянии там, где ты находишься? Leben im Sieg жизнь в победе означает, dass wir sollen immer mitten in Zustand in der Stellung bleiben. Что нам нужно всегда переходить в позицию Христа. Schauen auf das Wort. Смотреть на Божье Слово. Aussprechen das Wort. Говорить Божье, провозглашать Божье Und wenn Слово. Wir das machen, offenbart sich das Wort in unserem Leben. И когда мы это будем говорить, то оно откроется в нашей жизни. Und so habe ich begonnen in diesem Zustand. И тогда я начал вот в этом состоянии. Immer wieder aussprechen, каждый ich раз bin geheilt. Говорить, я здоров, я исцелен. Mein Verstand мой разум hat mir gesagt, говорил мне, Schizophrenie. Du bist verrückt. Ты ненормальный. Und hat mich zurückgerufen. Я все время меня пыталась назад в эти мысли damit обратить. Damit ich bodenstark bleibe. Чтобы я оставался на земле. Und dann müsste ich immer wieder in meine Stellung reingehen. Я вновь и вновь должен прорываться в эту позицию. Und alles hat gesprochen um mich herum. И все вам вокруг меня свидетельствовало о том. Siehst du nicht? Ты что не видишь? Die Erfolge? Твои успехи? Von deinem Schlaganfall? Успехи твоего инсульта? Ja, richtig, richtig. Nach dem Krankenhausaufenthalt после kam больницы, ich in die Reha-Klinik. Я был отвезен в Реа-клинику. Und da hatte ich viele Tage Zeit. И у меня было очень много времени там. Immer wieder. Вновь и вновь. Lernen. Учиться. Auszusprechen. Провозглашать. Wenn ich schwach bin, когда, bin ich stark. Когда я немощен, тогда я силен. Denn das sagt das Wort. Потому что это говорит Божье слово. Und es wurde nicht leicht. И это было нелегко. Aber но von Tag zu Tag wurde es immer besser. От дня в день это всегда было легче и лучше. Ganz besonders die Angst hat lange gequält. И особенно страх он меня мучил. Nach dem Insult geschieht immer после инсульта всегда eine происходит изменение в теле. Aber Gott sei Dank, но слава Богу, wenn ich stark bin, когда я wenn ich stark силен, bin, когда я силен, dann bin ich in der Zeiten der Schwachheit stark. Тогда я также и в время немощи я силен. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lebe im Sieg, mein Bruder, meine Schwester. Живи в победе, мой брат и сестра. Ich komme zu 2. Korinther 12. Kapitel 7. Vers. 2. Korinther 12, 7. 12, 7. Ah, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, nein, nein. Ich komme zu 2. Korinther 2. Kapitel 14. Vers. Ja. Und da steht es geschrieben. Здесь мы читаем. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit in Triumphzug mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами во всякое место. Ich komme zum Ende. Я заканчиваю. Meine Brüder und Schwestern. Мои дорогие. Wir erleben etwas, мы переживаем кое-что, von dem tatsächlich wir abhängig sind. В чем мы действительно зависимы. Unser Vater führt uns in Triumphzug. Наш Господь, Он нас проводит в торжестве, в победе. Und er offenbart, и Он открывает нам in dem, was wir erleben, в том, что мы переживаем, Geruch seiner Erkenntnis in allen Orten. Благоухание, познание во всяком месте. Bist du am Arbeitsplatz? Находишься ли ты на рабочем месте? Er wirkt durch dich. Он действует через тебя. Bist du im Krankenhaus? Находишься ли ты в больнице? Er wirkt durch dich. Он действует через тебя. Warum? Почему? Weil wenn du schwach bist, bist du stark. Когда ты немощен, тогда ты силен. Und darum nimm dieses Wort heute an. И поэтому прими это слово. Und wir wollen, и мы хотим, als starke Christen, быть сильными христианами, auf dieser Erde, на этой земле, Frucht hervorbringen, и принести много плода, damit Leute, чтобы люди, sehen, видели, dass wir auf dieser Erde, что мы на этой земле, haben Kraft durch unseren Herrn Jesus Christus, имеем силу во Христе Иисусе. Amen. Amen. Ich möchte jetzt zum Gebet aufrufen. Я хотела бы сейчас призвать нас к молитве. Wenn du möchtest heute eine Entscheidung treffen. Если ты хочешь сегодня принять решение. Ich will im Glauben als Überwinder leben auf dieser Erde. Я хочу жить в вере и быть победителем. Dann möchte ich mit dir heute beten. Тогда я хотела бы молиться с тобой. Ich möchte, dass wir heute in dieser Entscheidung stark werden. Я хотела бы, чтобы мы были сильны в этом принятии решения. Damit unsere Zukunft soll eine herrliche Zukunft sein. Чтобы наше будущее было великое, красивое Damit будущее. Der Geist der Weisheit und der Kraft чтобы durch uns wirkt in unser Leben. Дух силы, дух мудрости действовал в нашей жизни. Und er spielt keine große Rolle. И это не важно. Bist du jung oder alt? Молод ли ты или стар? Heiliger Geist will durch jeden wirken. Дух Halleluja. Святой может действовать в каждом человеке. Aber bevor wir kommen zu diesem Gebet, перед тем, как мы начнем молиться, möchte ich, dass wir als Heilige des Herrn erst ihm die Ehre geben. Хотел бы я, чтобы мы воздали как святые всю славу ему. Und das wir sagen, dass wir ihn lieben. И сказали ему, что мы его любим. Amen. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Давайте поднимемся и будем произносить молитву благодарности. Und während ich jetzt danke. И когда я благодарю. Kannst du nach vorne kommen? Ты можешь прийти вперед. Und ich werde dann für alle gleich beten. И я буду молиться за всех одновременно. Damit das Wunder in dein Leben soll zustande kommen. Чтобы чудо произошло в твоей жизни. Halleluja, Glory, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich, wir heben deinen heiligen Namen. Wir heben deinen heiligen Namen. Wir heben deinen heiligen Namen. Halleluja, Halleluja, Glory, Glory, Glory, Glory. Gelobet sei dein heiliger Name. Vater, wir sind voller Begeisterung, voller Freude, voller Hingabe. Heiliger Geist, offenbare deine Herrlichkeit. Дух Святой, открой нам твою славу. Wir wollen uns freuen und dir die Ehre geben. Мы хотим радоваться и вознести тебе всю славу. Vater, du bist ein wunderbarer Vater. Отец, ты прекрасный отец. Du bist unsere Zuversicht. Ты наше будущее, надежда. Du bist unsere Weisheit. Ты наша мудрость. Du bist alles. Ты все для нас. Wir umarmen dich. Мы обнимаем тебя. Und wir sagen, wir lieben dich. И мы говорим, мы любим тебя. Und wir wollen mit dir wandeln. И мы хотим жить с тобой. Heiliger Geist, Дух Святой. Делай твои дела. Vater, ich stehe im Gebet. И мы стоим здесь в молитве. Mach diese Gemeinde stark. Сделай эту церковь сильной. Dass diese Gemeinde soll im Sieg leben. Чтобы эта церковь жила в победе. Dass diese Gemeinde soll wachsen durch den Sieg Christi. Чтобы эта церковь она росла через силу и победу в Иисусе Христе. Dass die Familien sollen erleben die Wunder Gottes. Чтобы семьи они переживали чудеса Божьи. Dass wir sehen, du bist ein starker Gott. И чтобы мы видели, что ты велик. Сильный отец. Amen. Amen. Okay, alle die wo sind. Aha. Okay. Тот, кто хочет прийти наперед. Will jetzt jemand noch nach vorne? Кто-то еще хочет наперед прийти?